Интересно, Абри незаметно стрельнула глазами в сторону Асаки, мелкими глоточками пьющей восхитительный каф, как лорд Слизерин обрабатывал и мотивировал дочь. То, что девушка прошла жесткую, даже жестокую школу, до завязки наполненную муштрой и бесконечными занятиями, видно невооруженным взглядом, как и то, что разнузданная ягоза по природе, не способная долго сидеть на одном месте, держит себя в узде. Абри усмехнулась про себя, а ведь до этого лорд Слизерин держал родную кровиночку в ежовых рукавицах, прививая ей самообладание и самодисциплину из мандаларского железа. От прежней Асаки остался только острый язык, моментально колющий зазевавшегося собеседника. Да, тут на пару-тройку парсек окрест девушке не было равных. С другой стороны, на том же живом примере видна настоящая любовь, дружба и безграничное уважение дочери к отцу. Опять хмыкнув, Абри поправила себя, взаимная любовь и уважение. Лорд – настоящий авторитет, а не дутое самомнение и, судя по всему, если суммировать некоторые оговорки Асаки и самого лорда Слизерина из их разговоров на корабле и уже здесь на Татуине, подобных сильных личностей на родной планете лорда хватает с избытком. Да, интересный мир. И все же, как и чем отец мотивировал дочь, будь Абри чуть смелее, Асака, опуская подробности, могла бы поведать собеседнице занимательную историю с походом в песчаный лог, обитель пустынных тварей, охочих до свежины из друг друга и неосторожного путешественника. С появлением на Татуине большого количества воды и восстановления рек, текущих с искусственных ледников в горах, на планете произошел взрывной рост популяции различных животных от не совсем безобидных травоядных типа бант и прочих завезенных на планету любителей зелени, до зубастых и клыкастых хищников. Песчаный лог оказался примечателен тем, что был расположен в промежутке между двумя крупными озерами, берега которых заросли сочной растительностью. Кроме зелени там, как говорилось выше, водилось множество травоядных и тех, кто желал ими закусить. Сам лог был центром миграционных путей и местом тренировок Асаки по обузданию некоторых порой приятных, а порой не очень, личных особенностей, доставшихся в наследство от отца. Иногда просыпающийся парализующий и убивающий взгляд был одной из таких особенностей, поэтому папа не жалел силы и времени для того, чтобы родное чадо обрело контроль над полезным навыком и особенностью организма. Не дай сила дар выйдет из-под контроля в самые неподходящие моменты, пострадают близкие и разумные. Чего Асака не стала бы рассказывать ни под каким соусом, так это о фактах намоленности места. Ни один десяток самых грязных отбросов, на которых пробы негде ставить, обрели последнее пристанище в желудках местных обитателей, после знакомства с кривым костяным или обсидиановым ножом, пробившим их сердца или от уха до уха вскрывшим шею. Чаще всего во славу миледи клейменных грешников убивал отец, но в последний год к нему присоединилась дочь, во время предпоследнего магического ритуала собственноручно зарезавшая семерых конченых злодеев, распятых на концах семилучевой звезды. В тот, вроде ничем не примечательный день, все сразу пошло не так, как задумывалось. Стоило их аэроспидеру приземлиться на каменистой площадке на окраине лога, а судам охраны разместиться за озерами, нечего всяким разным посторонним смотреть, чем занимаются лорд Слизерин с дочерью. Отец начал оглядываться по сторонам, к чему-то судорожно принюхиваясь, будто взявший след боевой филинкс. На вопрос обеспокоенной дочки он ответил о знакомом чувстве и знакомце, с которым встречался почти 10 лет назад. Присев на корточки, папа сотворил двойника, пустив того пешком по границе каменной осыпи с крохотной песчаной дюной. Не успела приманка сделать 10 шагов, как под ее ногами взорвался натуральный султан из песка и камней, выпустив наружу здоровенного матерого крайт-дракона, который, проигнорировав тактильную иллюзию, на всех парах устремился к живой добыче. Асака, не ожидавшая подобного развития событий, замерла в ступоре и очнулась только тогда, когда на месте отца внезапно возникло серебристо-синее чудовище, превосходящее размерами монстра из песков. Расправив сложенные на спине крылья, чудовище вытянуло длинную шею, увенчанную мощной головой с клыкастой мордой, и подскочило вверх, свалившись на спину резко затормозившего крайт дракона, попытавшегося сдать назад и зарыться в спасительный песок. Новый монстр, в которого превратился отец, был красив настоящей хищной красотой, какой отличается великолепное древнее оружие, часами притягивающее к себе взгляд ценителя. Гибкое мускулистое тело, покрытое прочной чешуей, острейшие когти, кинжальные зубы, вонзившиеся в холку пустынного недомерка. Украсть дракона не было ни шанса. Это было потрясающе, восхитительно, изумительно. А потом они оба, чудовище-отец, оказавшийся настоящим драконом, а не местной жалкой подделкой, и она ели сырую теплую печень поверженной добычи, приправленную перцем и солью. Асаки тогда казалось, что ничего вкуснее она в жизни отроду не ела, а отец сжимал в страшной когтистой лапе громадную серебристо-серую жемчужину, извлеченную из вспоротого желудка песчаного неудачника. Оказывается, именно ее он почувствовал первой, а не опасность от раздобревшего Крайт дракона, 10 лет назад, чуть не закусившего им самим. Когда резко проснувшийся голод был утолен, дочь долго водила пальцами по крепким чешуйкам, будто покрытым инеем, и чесала надбровные дуги на морде дракона, отчего отец едва ли не мурлыкал, как домашний лот-кот, а Асака млела и мечтала сама обратиться в дракона, чтобы взлететь высоко-высоко и парить в небе. «Хорошего помаленьку», — улыбнулся отец, вернув себе привычный облик. «Считай всю ману, вместе с ядром и накопителями опустошил». «Пап, а я смогу?» От волнения Асака никак не могла точно сформулировать вопрос. «Сможешь? Ты же моя дочь», — ответил отец, убирая жемчужину в специальный карман на поясе. «Терпение и труд все перетрут. Ты готова тренироваться и медитировать сутками напролет? Готова ли она? Да ради такой возможности она горы свернет и лишний час в сутках найдет. Это не единственный наш облик», — загадочно улыбнулся отец. «Есть не менее захватывающие, но покажу я их тебе, когда ты освоишь боевую медитацию и сумеешь взять трансформацию глаз под полный контроль». Нужно ли еще что-то добавлять про мотивацию? Через месяц медитации после преснопамятной охоты добычи на охотника папа под неусыпным руководством Ксаны собрал свой первый световой меч, главное место в котором занимала добытая в желудке Крайт дракона жемчужина, чей цвет повторял гудящий серебристо-серый клинок. Обо всем этом, опуская интимные подробности, Асака могла поведать гостье, но вопрос так и остался висеть на кончике языка Абриуин. Вместо него в свободный путь стек другой вопрос. «Лорд Слизерин и ты?» «Нет, не так, твой отец, он же не из нашего мира». Наткнувшись на прищуренный взгляд вмиг подобравшейся Асаки, Абри поспешила пояснить. «Я под клятву кровью получила доступ к вашим настоящим мидкартам, к тому же леди Слизерин доверила мне вести ее беременность, поэтому ваш страшный твилик, командующий безопасниками, дал исчерпывающий инструктаж о последствиях раскрытия тайн кому бы то ни было, кроме вас самих. Меня заинтересовал ваш генокод, а думать и анализировать происходящее вокруг при должной сноровке я и сама умею. Разреши пояснить, уж будь добра». От слов Асаки впервые за вечер повеяло натуральным литком. Настоящая дочь своего отца. Абри незаметно поежилась, вот же дернула ее нелегкое распустить язык. «Как целитель и медицинский работник я последнюю неделю занята с учеными и бактериологической лабораторией, выпускающие универсальные иммуномодификанты. Не каждый сумеет сложить правдоподобную картину из обрывков фраз, но бак-лаборатория, колониальные транспорты, автоматические заводы полного цикла, боевые эскадры и многое другое натолкнули меня именно на эту версию происходящего. Алфавит на твоем датападе и язык, на котором ты иногда разговариваешь с отцом, в конце концов. Да, ты права. Папа из другого мира и скоро планирует возвращение домой», — ответила Асака, призывая к себе камлинг. «Извини, я приглашу папу, обновим твои клятвы, чтобы ты ненароком никому ничего лишнего не растрепала. Сама я не очень сильна в магии крови. Я хочу полететь с вами. С детства мечтала исследовать неизведанные миры, к тому же ты так увлекательно рассказывала про колдомедицину, что я просто не могу устоять против искушения. Добро пожаловать на борт». Над камлинком Асаки повисла голографическая проекция лорда Слизерина. Конец интерлюдии. Глава 25. Дом, милый дом. Часть 2. Продолжение от 21.08.2022. Небичина. Продолжаем раздачей серег сестрам. Интерлюдия. Владыка Сидиус. Бархатными интонациями, приправленными горловым рыком приветствия одного хищника другим, прозвучало под сводами заброшенного ангара одного из неиспользуемых фабричных секторов Карусанта. Ветхие своды канувшего в забвение завода не первое десятилетие были выведены из эксплуатации и уже не первый год ждали своей очереди на рекультивацию с реновационными застройками. Тот, кто по глупости или недомыслию решил бы, что ангар вот-вот развалится от легкого дуновения ветра, глубоко ошибался. Внешний вид не означает суть. А суть одного из секретных убежищ ситха скрывалась в самой современной начинке, замаскированной в нарочито ржавых стенах и выщербленном дюрабетоне пола. Охранным системам затрапезного то ли ангара, то ли сарая могли позавидовать некоторые банковские хранилища банков первой руки. Владыка Тиранус, второй голос не был бархатным, скорее скрипел древним несмазанным тележным колесом, отчего кожа у собеседника невольно покрывалась предательскими мурашками тщательно ретушируемого страха. Помимо грозного скрипа в нем читалась некоторая доля высокомерия, приправленного капелькой презрения. Обертоны топорщились нескрываемым гневом, истекая натуральным змеиным шипением и ядом, капающим с языка. «Рад приветствовать вас, учитель!» К легкому порыкиванию хищника добавилось подобострастие, с которым младший обращается с умудренным опытом старцу или слабый к сильному, причем вопрос о табели рангов давным-давно закрыт и не требует дополнительных разъяснений, кто, где находится. «Как благородно с вашей стороны, владыка Тиранус, выкройте с своего сверхплотного графика минуту времени на старого учителя, я тронут». «О, не обращайте внимания на старческое брюзжание», — снисходительно ухмыльнулся Сидиус, поигрывая мелкими электрическими разрядами, которые, подобно монетке профессионального шулера, перемещались вокруг костяшек пальцев сжатого кулака Ситха. «Рассказывайте, как вам пришла в голову убийственная мысль дергать за усы коррелианского лютокота? Или вы решили закопать наш план в зародыше? Что же, действовать согласно инструкциям ваши подчиненные не умеют, и вы, впрочем, тоже. Зато у вас великолепно выходит хоронить все перспективные начинания. Ваши игры с диким Нексу, владыка Сидиус, тоже не привели к ожидаемому результату», — осмелился возразить Тиранус собеседнику, он же граф Дуку. «Именно поэтому мы сейчас ведем высококультурную беседу, а не занимаемся изучением пыточных техник, в которых вы, владыка Тиранус, выступаете в роли ученика и учебного пособия одновременно. Удивлены? Да, я умею признавать собственные ошибки, тем не менее это не снимает с вас личной ответственности за провал. Если вы затеяли дело, будьте добры доводить его до конца, а не сбегать, поджав хвост». От графа на весь ангар полыхнуло гневом. «Ну-ну, мой темпераментный ученик», — отечески усмехнулся Сидиус, — «приберегите эмоции для поединков, а на людях держите себя в руках, вы, как-никак, лицо публичное, как и я, но хорошенько запомните преподанный нам обоим урок и не забывайте». Слаймур как-то дала нашему общему другу характеристику, почерпнутую из его же слов, сказав о его незлопамятности. Впрочем, она акцентировала внимание на его великолепной памяти и злости. А еще она упоминала избирательный склероз нашего отсутствующего визави. «Склероз? Вы не ослышались, владыка Тиранус, склероз. Отомстил и забыл, а потом отомстил еще раз. Хм, в таком контексте о склерозе я не думал», — хмыкнул Тиранус. «Занятная избирательность. Я приму меры, а следовало бы подумать». «И меры примите, владыка», — серьезно кивнул Сидиус, из голоса которого исчезла насмешка. «Мои аналитики считают, что наш больной не удовлетворится головой наемника, а с его возможностями он может вполне замахнуться на наши головы, так что либо ищите способы примирения, либо принимайте меры. Будьте осторожны, мой неразумный ученик». Сидиус задумчиво перебирал пальцами по складкам мантии, что не укрылось от внимания графа Дуку. «Вас что-то беспокоит, владыка Сидиус?» «Беспокоит», — не стал отнекиваться Ситх, оставив в покое мантию и пояснив причину нервозности, пробившейся через дюрастальную маску невозмутимости. «С утра меня преследует чье-то навязчивое внимание. В сенате, в кабинете. Самые тщательные проверки не выявили никакой слежки, но мне не удается избавиться от навязчивого ощущения чужого взгляда, буравящего спину». «Браво!» — громкий звук аплодисментов, раздавшийся одновременно с шелестом вспыхнувших лезвий световых клинков, мгновенно извлеченных из складок одеяний, заставил Ситхов развернуться к источнику предполагаемой опасности. «Позвольте отдать должное вашей интуиции, владыка Сидиус. Кто вы, как сюда попали?» Провернулось на нем смазанное оси тележное колесо. Сидиус не мог поверить, что кто легко и непринужденно взломал систему безопасности тайного убежища. Как много вопросов сразу, на какой отвечать? Весело осведомилась отпочковавшаяся от стены тень. Мрак, вившийся вокруг фигуры незваного гостя, начал истаивать, стоило тому вступить на освещенный участок ангара. «Лорд Слизерин», — ощерился Сидиус, выпуская с кончиков пальцев пучок молний. Достигнув фигуры вторженца, молнии испарили не только туман, но и самого человека, только торжествующий оскал не успел занять место на лице Ситха. «Однако, какой вы негостеприимный», — прозвучало из другого угла. Что ж, кафом здесь определенно никого угощать не собираются. Усмехнулись в третьем углу, во мраке которого проступил человеческий силуэт. Из-за старых, полурассыпавшихся транспортных контейнеров выступила третья фигура. Выход из ангара перегородила четвертая. Имя нам легион. Всех не перебьете. Это иллюзии, повел световым клинком граф Дуку. Он дурачит нас. Действительно, опал туман с фигуры у контейнеров. Как вы догадались, ответить граф не успел. Сбитый с ног мощным силовым толчком, прилетевшим от пятой иллюзии, отделившийся от стоек посадочного терминала, Сидиус, крутнувшийся на пятках, возвел вокруг себя непроницаемый силовой барьер, наблюдая, как его учеником играют в пинг-понг, будто мячиком швыряя беспомощного графа от фигуры к фигуре и не давая тому коснуться поверхности. Наглядный урок слабых мест Татару с ее гимнастическими прыжками. Стоит форзера подловить в верхней точке траектории, он становится трупом, хотя, если он потенциальнее сильнее противника, то может отбить атаку, но вся беда в том, что граф столкнулся не с классическим применением силы, а с немного другой школой. Внутри силового барьера возникла шестая иллюзия или же нет. Палпатин не доверял чувствам, вещавшим ему о разумном из плоти и крови, который стоял напротив его. Впрочем, аналогичный отклик давали все копии лорда Слизерина, играющиеся живой игрушкой. Кажется, сейчас графа стошнит. Нет, не кажется. Тьфу. А я, глупый, надеялся на знаменитый вестибулярный аппарат джедаев. Сила, какой афронт, как неэстетично. Мальчики, оставьте старика в покое. Распадаясь на две половинки под действием красного светового клинка Сидиуса, иллюзия тяжело вздохнула и развеялась туманной дымкой, а Ситх почувствовал, что не может оторвать ноги от пола, который вдруг стал податливым, будто утекающий вниз песок. А это наглядный урок по отвлечению внимания. С высокого потолка опустилось очередное туманное облачко, сформировавшись в лицо Слизерина, и обману чувств. Сила не зря предупреждала вас, владыка Сидиус. Открою вам секрет. Для слежения не обязательно цеплять на вас трекер, достаточно повесить следилку, настроенную на определенного человека, на дверь, наложить ее на пол, на спидер, на помощников и доверенных лиц требуемого разумного, и они, сами того не ведая, приведут к нужной цели. Согласитесь, владыка, просто и не лишено изящества. Между тем пол превратился в чавкающую трясину, в мановение ока засосавшую жертву, которая не ожидала подобного подвоха и не успела воспользоваться силой. Погрузившись по грудь в маслянистую грязь, Сидиус Палпатин попробовал вырваться, но жижа затвердела, обретя прочность лучшего марочного дюрабетона и сковав барахтающуюся муху. Парой секунд спустя в полутора метрах от первой жертвы, хотя тут смотря как считать, в густую чачу плюхнулся зеленоватый лицом Тиранус, правую половину тела которого мгновенно схватил затвердевший состав, тем самым лишая какой-либо подвижности. Влипли, вполголоса выругался Сидиус. Верно подмечено, сокоя подковками франтовых сапог, сшитых из кожи крайд дракона, в ангар вошел лорд Слизерин, щеголяя самым навороченным бронекостюмом легких серий с фриковым напылением под пафосно развивающимся плащом. «Приветствую вас, господа, владыка Сидиус, владыка Тиранус», без тени усмешки, будто на приеме, он раскланялся с пленниками или поверженными противниками, которым мог, не напрягаясь, снести головы. «Лорд Слизерин, чем обязаны?» — сохранил лицо Сидиус Палпатин. «Поговорить хотел, а вы мечами машете», — с показушной обидой в голосе, произнес молодой человек, под конец не сдержав усмешки, тем не менее благоразумно оставаясь на недоступном расстоянии от торчащих из пола ситхов. «Думал, сядем рядком, поговорим лотком. И о чем же, позвольте поинтересоваться?» Немного приосанился главный ситх, сообразив, что прямо сейчас их убивать не собираются, а значит можно поторговаться. «Конечно, выйти из положения с каким-никаким прибытком не выйдет, но сократить потери до приемлемых величин очень даже можно и нужно. О делах наших скорбных, о долгах ваших, уважаемые владыки, вы же не станете отрицать, что оба солидно мне задолжали. Или вы думали, я спущу вам с рук джабим?» «Неправильно думали, канцлер, граф», пленники синхронно вздрогнули, на что Слизерин, криво изогнув губы, саркастично прищурился: «Я же не лез в ваши дела. Ломаете вы комедию, ставите раком галактику и дурачите орден. Ну и ломали бы себе дальше, у вас вон Йода на задворках, а лет через 30 ожидаются резкие ребята, которые уже вас пожелают раком поставить и поиметь всем скопом, причем ваше выживание не планируется. Ради чего вам было затевать возню с моим устранением, граф? Овчинка выделки не стоит, тем более я всепрощением не страдаю. Вам, владыка Сидиус, Слаймур разве не довела свои выводы? Леди, бриллиант чистой воды, как жаль, что вы нашли ее раньше меня. Сидиус промолчал, зачем изрекать очевидные вещи. Кстати, на лицо Слизерина наползла насмешливо-глумливая улыбка. Вы знаете, владыка Сидиус, ваш престарелый апрентис вам дико завидует. Что? Переглянувшись, хором выдали ситхи. Точно-точно, присев на корточки, Слизерин обвиняюще ткнул пальцем в сторону графа Дуку. Граф завел себе ученицу, но как всегда где-то не подрасчитал. Если леди Мур сразу, с первых мгновений приковывает к себе внимание и любой половозрелый самец расы хуманов и приближенных к ним сразу понимает, что перед ним леди с большой буквы «Л», то на лысое чудо графа без слез смотреть нельзя. Это же гремящие костями ходячие пособия по анатомии. Граф, не знаю, как вы, а я смотрю на вашу ученицу и борюсь с желаниями накормить ребенка, которое остается только обнять и плакать. Как ее ветром не уносит, не представляю. Или вы Ассаж Вентрис специально на голодном пайке держите, чтобы она чувство жалости вызывала. Знаете, девочка так никогда не сможет к Слаймур приблизиться. Гротеск, да. Кривое архетичное отдаленное подобие, да, но не недостижимый идеал. Все время спича из глаз Сидиуса не исчезали ехидные искры высокомерной усмешки, направленной на седого апрентиса. Впрочем, всплеснул руками Слизерин, владыка Сидиус, вы тоже недалеко ушли. Замечу, вам категорически не везет с учениками, просто решительно и бесповоротно. Один на два полпарня располовинился, второй про второго я промолчу, сами все видите. Так что ваши педагогические таланты желают, да, желают. И тот, молодой и дерзкий, кого вы себе наметили в новые ученики, ваших надежд не оправдает. Власть, стремление удержать трон и подчинить себе галактику целиком, не оставит много времени на передачу мудрости подрастающему поколению, если, конечно, вас к тому времени не унасекомит, отправив в мир силой на свидание с богиней смерти. Те же Южань Вонги, к примеру. Тут уже потянуло злорадством от графа Дуку. Да, старички друг друга стоят. Два сапога, пара, и оба левые. Граф, ваш скептицизм и злорадство не делают вам чести. Вонги идут сюда не с целью просто поселиться, оттяпав кусок сектора. Им нужна вся галактика, невзирая на жертвы со стороны аборигенов. Всю имеющуюся у меня на данный момент информацию о вонгах я вам оставлю. Слизерин пролевитировал на один из стеллажей два датапада. Ладно, что-то мы заговорились, пора бы о деле потолковать. Сейчас вы мне дадите несколько клятв, и я вас покину. Вы так уверены, что мы станем клясться? Принялся хорохориться Сидиус, чьи попытки силовой ковки, точнее разрушения дюрабетона с помощью техники силовой ковки, не остались без внимания. Уверен, без тени улыбки ответил Слизерин, в зеленых глазах которого застыла сама смерть. В противном случае я просто выну из вас ваши души. Не верите? Экзаркун тоже не верил. Ладно, гляжу, вы пришли в себя и думаете об освобождении. Мне нравится ваш оптимизм, и чтобы его поддержать, предлагаю познакомиться с одной интересной техникой силы. В моем родном мире она называется Круция. Поверьте, лишние мысли быстро покинут ваши, убеленные сединами, головы. Круция. Отдышавшись, Сидиус, как более здравомыслящий, решил не усугублять. Клятвы, пусть будут клятвы. Чем они хороши? Тем, что при должной сноровке и изворотливости ума их можно обойти. Хотя он никак не ожидал требования не уничтожать джедаев, хотя на орден Слизерину было плевать с главного шпиля храма. Хоть до коры планеты храм сносите и всю шарашкину контору к Сарлаку под хвост отправьте. Орден можно уничтожить как организацию. Желаете унасекомить упертых фанатиков? Ваше право. Только прочих не трогайте, а желательно найдите для них подходящую нишу. Вы не поверите, как эти люди пригодятся вам в будущем и насколько они полезны. Форсьюзеры единственные, кто реально может противостоять вонгам. Если их спровадить в бесконечность, темная сторона нашествия не вывезет. Тем более сила не терпит перевеса какой-либо из сторон. Раката – наглядный пример. Где теперь эти повелители галактики прошлого? Нет их, кончились, скатились во тьму и обнулились. Ведь силе подавай равновесие, а его будьте добры обеспечить открытием Академии, коя должна взять на себя воспитание околитов серой и темной сторон, да хоть той же светлой. В будущем сами разберетесь. Еще Слизерин потребовал не лезть на Татуин и оставить в покое Кинобис Гривусом, Ну, и так по мелочи. Может, вы нас освободите, лорд Слизерин? Клятвы мы уже дали, закинул удочку граф Дуку. Сами выберитесь, не маленькие, отмахнулся от ситхов татуинец, покидая ангар, усмехнувшись напоследок. Не надо, не провожайте. Первым из плена Дюрабетона выбрался Сидиус. Раньше ему не очень давалась силовая ковка, но сегодня, направив технику на разрушение, он превзошел самого себя. Граф Дуку освободился секунд через 15 после наставника. «Что будем делать?» Отряхнувшись от пыли и грязи, спросил он. «Ничего», — ответил Сидиус, задумчиво глядя на упорядоченные раи огней в ночном небе Корусанта за широкими створками ворот. «Вы не поняли, он по-настоящему улетает, иначе не стал бы нас демонстративно унижать и вытирать о нас ноги. Галактика ему не интересны». «Неинтересно?» — изогнул бровь Дугу. «Я неправильно выразился, его интерес как раз понятен и самое главное, он не идет вразрез с планом, так, мелочи на общем фоне. К тому же мы элементарно не успеем ему отомстить. Мне кажется, наши разведки на Татуине разгромлены. Своих агентов мы можем списать, они давно ублажают желудок сарлака или стали обедом для вомп-крыс. Но меня волнует другое». «Другое?» «Да, думаю и вас, владыка Тиранус, терзает вопрос, как нас скрутили, будто сопливых юнлингов, причем я ни до, ни во время, ни после не чувствовал ничего выдающегося в плане силы от нашего визави. Если это сокрытие, то оно просто феноменально. Я раскрылся, но до сих пор не чувствую приближения ни одного джедая, значит лорд Слизерин каким-то образом прикрыл всех нас. Понимаете, знаете, владыка Тиранус, такое владение силой пугает и для всех будет лучше, если Слизерин уберется отсюда по добру по здорову». Граф Дуку в ответ задумчиво покивал, в глубине души сетуя, что зря он когда-то клюнул на посулы ситха. С другой стороны, учитель задается правильным вопросом, но вряд ли ему суждено найти на него ответ. Да, за кадром осталось 3 года тщательной подготовки сегодняшнего экспромта. Сотни зомби с инфери, завезенные на Корусант под видом сезонных рабочих, навечно сгинули в мрачном лабиринте ходов под храмом, сожранные монстрами нижних уровней и мутантами, раздавленные в ловушках, расстрелянные турелями древних охранных систем и потерянные в бесконечных переходах. Через несколько месяцев, методом тыка немертвые сумели подобраться к источнику под храмом, проложив относительно безопасную дорогу хозяину, который почти год завозил на столичную планету накопители и готовил ритуал, с помощью которого организовал небольшой персональный канал, запитанный от мощного потока силы. В храме кражи не заметили, тем более джедаи, дай боги, даже в самый пик использовали всего лишь несколько десятков процентов мощи источника. Посещая Корусант, Гарольд каждый раз находил время на спуск в подземелья, где его не совсем живые подчиненные, зачастую набранные из банд нижних уровней, сооружали круги рунических инверторов силы, переводящих ее в ману. Ближе к поверхности бесплатными работниками расставлялись пилоны ретрансляторов и монтировались колонны накопителей магии. Что интересно, стойки заводских энергоприемников прекрасно справлялись с приемом манопотоков, ведь мана, по сути, это другой вид энергии. Гарольд не почивал на лаврах, прекрасно осознавая, что существует высокий шанс прямого столкновения с канцлером ситхом, поэтому превентивно озаботился созданием собственного преимущества. Не беда, если затраченные усилия окажутся потраченными вхолостую, беда случится, если он встретится с Сидиусом на условиях последнего, тогда ни один оракул не брался предсказать результат. Как только следилки, подцепленные Каури Палпатина при посещении Сената, выдали результат слежки, сотни зомби в мрачных подземельях перерезали глотки заранее пойманным отпетым убийцам и запустили ритуал передачи монопотока на работающие энергоприемники заброшенного завода, на территории которого скрывалась законспирированная база ситха. Имея на руках практически бесконечный запас маны, незаметно вывести из строя системы безопасности плевое дело. Конец интерлюдии. Глава 25. Дом, милый дом. Часть 3. Бичина. Здесь был Михаил, низкий поклон ему за битинг. Если кто думает, что взбучкой пары ситхов все закончилось, он глубоко ошибается. Процесс выбивания пыли из 2 бойких старичков служил прикрытием операций по сокращению численности подручных Сидиуса с Тиранусом. Как вы думаете, что является одним из главных достижений далекой-далекой галактики? Гиперпространственный двигатель, естественно. А еще, связь. Связь, позволяющая связываться с любым уголком галактики практически мгновенно. Да, в силу обстоятельств, Корабли, находящиеся в гиперпространстве, лишены связи с кем-либо, но они, если заранее погрузить в гиперпространство специальные приемы-передатчики на всем маршруте следования, имеют возможность связаться друг с другом, исключая тех, кто находится в обычном пространстве. К чему я веду? Уровень развития технологий в ДДГ таков, что расстояние в десятки световых лет и тысячи парсеков не играют роли, и время реагирования на определенные события благодаря развитой связи получается минимальным. Получив по загривку, старички уселись по-стариковски обкашлять мордобой, попутно разработать методы противодействия новой угрозе. За анализом последних событий и за составлением планов они, так сказать, на некоторое время оказались вне зоны доступа, тем самым подарив наемникам и спецагентам Ниара время на ликвидацию выявленных агентов одиозных владык. Начало операции по ликвидации неугодных было синхронизировано с карусанским временем и появлением Сидиуса на тайной базе. Сигнал, отправленный мною, ушел без помех, после чего все средства связи на заброшенном заводе оказались заблокированы. Благодаря информационному вакууму панические сообщения о грозящей опасности тому или иному слуге всесильного ситха не дошли до адресата или его подручного координатора, и некому оказалось активировать протоколы безопасности. Масса Мидда не хотел умирать, как и десяток других политических фигур рангом ниже спикера Сената. Верный соратник канцлера, прекрасно осведомленный о маске, за которой скрывается настоящая сущность главы республики, зубами и всеми конечностями цеплялся за жизнь и стоически боролся с легилименцией. Не стоит думать, что между нами происходило эпическое сражение, просто молох войны походя сожрал одного из вернейших сынов республики, истинного приверженца демократии и апологета общегалактических ценностей и прав всех разумных. Другое дело, что Амидда думал об этих высоких материях чуть иначе, представляя их в виде ступеней к вершине пирамиды власти, но я не собирался развеивать его заблуждения и наставлять на правильный путь. Ни к чему это. Мертвецу все равно, кто там обосновался на колющей задницу вершине. Аппарация, мое неперебиваемое преимущество, а отсутствие открытых океанов позволяло скакать по всей планете. Через несколько мгновений после выхода из ангара, я входил в личные апартаменты спикера, где того благополучно скрутили мои люди. Одно из звеньев паутины ситха испустило дух, поделившись со мной кое-какой информацией не для широкого круга лиц. Остальных марионеток Сидиуса убрали без моего непосредственного участия. Общее количество трупов в точности соответствовало количеству членов экипажей кораблей, которые обрели вечный покой на орбите и поверхности проклятого Джабима. Хрипя и пуская пузыри, Масамид доцеплялся взглядом за необычайно бледную Слаймур, присутствующую на казни. Итак, белая, она в тот момент соревновалась в белизне с арктическим снегом, выигрывая с разгромным преимуществом. Впрочем, ей ничего не угрожало, кроме попранной гордости. Что сказать, с Сумбаранки ни один волос не упал, если так можно выразиться в ее адрес. Леди, выдернутая мною из постели с помощью портключа, сброшенного на нее мелким дроидом-шпионом, не очень желала выступать в роли почтового голубя. Только не все зависит от наших желаний. Пока Сидиус с Тиранусом зализывали раны и возвращали себе душевное равновесие, по всей галактике сокращалось поголовье их верных прихвостней. Леди Мур, передайте вашему патрону, что мы в расчете и прошу прощения за устроенный беспорядок, обернулся я к Умбаранке, превращая немаленького спикера в кучку пепла. Перевернутые вещи в квартире спикера сами собой вставали на места. Вскоре ничего в помещении не напоминало об устроенном ранее бардаке. Желаю вам всего наилучшего и напоминаю, что персональное предложение занять пост Верховной Жрицы Богини Воинов и Смерти по-прежнему остается в силе. Накали вас пропустит без препятствий. Я подумаю, ответила Слаймур. Не отказала, уже есть призрачная надежда устроить еще одну прощальную пакость Сидиусу Палпатину, лишив его верной подручной. Если выгорит, миледи будет в восторге. За годы моего пребывания во вселенной ДДГ калишцы неимоверно прокачали место силы на своем острове, так что даже без меня такой уникум, как Слаймур, сумеет организовать постоянно действующий канал связи с богиней. Без вас, лорд Слизерин, в этой галактике будет скучно. Рад, что сумел вас развлечь. Не говорю прощайте, леди Мур, говорю до встречи. Кто знает. Пожав плечами и многозначительно улыбнувшись, я вложил в ладонь Умбаранки изящную подвеску. «Скажите, Портус!» «Портус!» – прошептала Слаймур, рассматривая мой прощальный подарок, редкий ограненный лавовый кристалл с Мустафора, идущий на изготовление световых мечей. Тонкий намек на толстые обстоятельства. Я твердо уверен, Слай поймет недосказанное, когда придет время, а оно не за горами. С тихим хлопком шокированная дама отправилась домой, а я, подчистив следы пребывания нескольких незадокументированных лиц в квартире почившего политика, истаял туманом, поставив в тупик ни одного следователя, назначенного органами правопорядка расследовать загадочное исчезновение Масамидды. Какая красота! Асака чуть ли не носом прилипла к прозрачному транспарастилу боевой рубки Грозного, одного из линкоров моего личного флота. Двухкилометровый боевой корабль издали напоминал Изер типа имперский. Да, он намного уступал в размерах кораблю Дарта Вейдера и более походил на вытянутый наконечник копья, чем на клиновидный обрубыш Лира Уэссекс, зато вооружение, щиты, энергетическая установка и гипердрайвы заставили бы имперские лоханки задохнуться от зависти. Экипажи имперских корыт тоже удивились бы малочисленности команд на бортах моих линкоров. Пап, а это заводы? Да, заводная стрекоза ловко перескочила к боковому остекленению утопленной в корпус рубки. Да, подошел к дочери я, охватывая взглядом выстраивающийся ордер гражданских судов перед циклопическими кольцами пробойника миров. Колониальные транспорты с полной оснасткой, автоматические заводы, пустотные, обогатительные и астероидные фабрики, авианосцы, переоборудованные для перевозки шахтных кораблей и гражданских шаттлов различных модификаций и назначений. Отдельным ордером двигались боевые корабли, 5 линкоров с Грозным во главе, 7 крейсеров, новейшие фрегаты в количестве 10 штук, столько же эсминцев и 4 мини-крепости. В центре построения Грозно сверкали ходовыми огнями и новенькой обшивкой 2 авианосца на 150 истребителей и бомбардировщиков каждый. Далеко внизу прощально подмигивал диск планеты. Прижав Асаку к себе, я смотрел на облачные спирали, плывущие над цепочками гигантских озер, которые можно было смело называть морями, и на яркие точки немногочисленных городов. Высоко на геостационарной орбите роились мошки боевых эскадр, прибывших с Мандалорой Кали. Кеноби с Кимаином Джай Шилалом решили лично засвидетельствовать почтение, причем последний выступал в роли верховного правителя Кали. Впрочем, генералом Гривус числиться не перестал, получив звание главнокомандующего. Одно не мешало другому. На Кали давно шло к чему-то подобному. Популярность Кимаина на родине была просто запредельной. Доселе никому на Кали не удавалось настолько раздвинуть границы государства, как это получилось у нашего друга. Нет ничего удивительного в том, что генерал встал у штурвала. Отвертеться не получилось. Оно и к лучшему, меньше будет соваться в различные передряги, занявшись стратегическим планированием. Кстати, Гривус прилетел не один, а женили нашего холостяка на боевой колешке с огненным темпераментом. Оби-Ван свою нежную половину оставил дома. Читаки Наби ждала очередного пополнения в семействе и тащить женщину на сносях за 3-9 парсек было бы величайшей глупостью с его стороны. Со мной в неизвестность уходило больше 100 000 народу. Как так вышло, я и сам с трудом понимаю. То, что я оброс имуществом, это понятно. Слизерины испокон веков слыли теми еще хомяками, тянущими все ценное, интересное и красивое в норку. А как с разумными так получилось, я до сих пор в некотором обалдении. Чуть ли не все взятые под крыло джедаи решили заняться изучением новой вселенной, аргументируя свой интерес, что на родине их ничего не держит, а там дикий мир, денно и ночно просящий дать ему свет цивилизации тысячи, если не миллионы или десятки миллионов потенциальных пользователей силы тут совершенно ни при чем. Ню-ню, сделаю вид, что поверил. В кильватер джедаем дышит профессор с командой учеников и сподвижников. За учеными стройными колоннами маршируют выдернутые с войны и спасенные от неминуемой смерти и быстрого старения клоны с экипажами кораблей. Военных подпирает тыл с тысячами простых трудяг с домочадцами, женами и детьми, которые связывают личное и семейное благополучие со мной. Чуть ли не половина персонала курортной зоны Саацера и промышленного кластера на окраине системы одним махом сорвались с насиженных мест, отчего Джабба на весь Татуин скрипел зубами и срочно искал замену выбывающим работникам. ЧВК тоже разделилась на тех, кто уходит со мной, и тех, кто остается. Рек Забрак, давно выросший до заместителя командира по воспитательной работе, изъявил желание испытать удачу в новом мире. Да и куда он от себя Адару отпустит? Жена все-таки. Шми Ларс, бывшая Скайуэкер, посовещавшись с мужем, отправляла детей со мной, сама же оставалась на Татуине. Что ею двигало, я не знаю, так как еще лет 7 назад клятвенно обещал женщине не читать их с мужем мысли. Одной силе известно, как она догадалась о легилименции, однако, по итогу состоявшегося между нами приватного разговора, я предпочел сохранить доверие и дружбу, хотя мог применить с десяток разных способов, чтобы женщина забыла о цели приватной беседы, как и о своих догадках, но это бег по тонкому льду. Мать будущего Дарта Вейдера не так проста, как думают некоторые смертные. Она как заряженное ружье, висящее на стене. Оружие обязано выстрелить, только когда и в кого. Мне не хотелось, чтобы в меня, поэтому силовое решение вопроса уступило место мягкой дипломатии со взаимными клятвами, оберегающими секреты друг друга. Одно скажу определенно, Шми предвидела опасность, грозящую повзрослевшим близнецам, если они останутся с нею, и сделала все, чтобы дети полетели на экскурсию. Ниара со мной не летел, с моего позволения оставшись во вселенной ДДГ. Грозного Твилика моментально подобрал Кеноби, сходу назначив того руководить департаментом безопасности Мандалорского сектора. Надо сказать, что некоторые безбашенные мандалорцы вовсе не обрадовались назначению залетного двуххвостого на престижную должность. Слово за слово и нескольких прилетевших с Обиваном разумных постигла участь предверных ковриков, из которых выбивают пыль. За 10 лет Твилик изрядно поднаторел в выбивании пыли и умерщвлении себе подобных. Учили его на совесть, и он сам впитывал науку подобно сухой губке, впитывающей воду. Бил Ниара сильно, но аккуратно, навсегда отбив у подчиненных охоту отключать язык от мозга. Между тем Оби-Ван нисколько не обманывался тем, что Твилик уходит в самостоятельное плавание от шефа в моем лице. Преданность Ниара по-прежнему остается со мной, да и задачи я ему успел нарезать на 20 лет вперед. Того же Палпатина, Акасидиуса взять или Южиков, которые вонги. Работа непочатый край. Хорошо, что мои друзья осознают всю надвигающуюся на галактику опасность. Оби-Ван, Кимаин и Ниара работают в плотной связке, хатты тоже делают вид, что готовится. Впрочем, кланы слизняков всегда были себе на уме, а Джабба – это исключение, подтверждающее правило. Самый главный пассажир грозного флагмана в боевой рубке не присутствовало. Ксана предпочла любоваться космосом посредством голографических проекций, сидячи в мягком кресле комфортабельной каюты. А если честно, леди Ситх мандражировала и отчаянно боялась. Я даже знаю почему, но предпочел поберечь нервы, не повторяя в сотый раз мантру об ангельском характере и чудолюбивости моих грозных жен, которые не нанесут вреда хитроумной ситхской совратительнице, соблазнившей их мужа, и мизинцем не прикоснуться к беременной женщине. И, вообще, с такой скоростью смены настроения никакого успокоительного не хватит ни ей, ни мне. Прилетим на Землю, сдам жену на руки колдомедикам и целителям, умеющим работать с темными ведьмами. С беременными темными ведьмами. Приготовились, начинаю обратный отсчет. Хриплый от волнения голос профессора прорезался из скрытых динамиков. Кольца пробойника миров окутались светлой дымкой энергетических щитов. 10, 9, 1, прошептал я, окунаясь во флёр накативших на меня ощущений. За невидимой пленкой энергетического барьера на той стороне тоннеля моргали родные звезды и подмигивал серо-желтый диск луны, которым стыдливо прикрывалась Земля. Мощный поток маны ворвался через отрывшееся в кольце окно. Мордрит, как мне ее не хватало. Приглушенно полыхнули дюзы маневровых двигателей сторожевого эсминца стерегущий, первым направившегося в проход между мирами. Дом, милый дом. Эпилог. Часть 1. Здравствуйте, уважаемые читатели. Приключения Гарольда подходят к завершающему этапу, и скоро в них будет поставлена, если не точка, то многоточие, а пока он возвращается домой. Небичина. Эпилог. Пьеса в трех действиях. Действие первое или лирическое. Здесь всегда так глухо, имея в виду полное отсутствие информационного обмена на всех диапазонах гиперсвязи, кроме фоновых шумов. Нагло слямзив исконно мой жест с вопросительно изогнутой бровью, спросил капитан Гран, чье отражение в транспарастиле пыталось поймать мой взгляд. Отсталый мир, неуловимо приподняв уголки губ в невесомой улыбке, обернулся я к высокому темноволосому мужчине с суровым, грубо вытесанным лицом и коротким ежиком каштановых волос, обильно обсыпанных сединой. Кто бы знал, как тяжело отрываться от великолепного вида Земли, жеманно прикрывающейся желтовато-серым диском Луны. Да и трафик здесь такой, хоть боком летай. Сбив с темно-синего мундира невидимую пылинку, капитан обнажил крупные зубы в плоской шутке, неуловимо разрядившей напряженную обстановку на боевом мостике. «Исправим трафик с Божьей, вашей и моей помощью. хотя вынужден признать, что даже по сравнению с Татуином тут пусто, как в пустыне. За дальними терминалами в яме управления тихо хрюкнул кто-то из клонов связистов. Видимо, оценил соль немудреной параллели. «Пап», — дернула меня за рукав Асака, — «мне как-то неуютно». «Ты что-то почувствовала?» Чуть присел я перед дочерью. Еще до перехода я начал выпускать свою магию по полной программе, насытив ею громадный корабль под завязку. Нет ничего удивительного, что сенсоры за 400 тысяч километров почувствовали источник. Если что, сенсорами я назвал самых близких мне людей, любимых жен, детей, кузин. Также не стоит сбрасывать со счетов фактор Миледи. Холод ее чертогов коснулся моего восприятия при пересечении границ миров, так что кого надо вечная невеста сразу проинформировала. «Чье-то внимание», — кивнула Асака, тем самым подтвердив мои догадки. «Знаешь, пап, это как взгляд снайпера через цифровую оптику. Чувствуешь внимание, перемешанное с холодным азартом, а где сидит стрелок определить не можешь, пока он не зафиксируется конкретно на тебе. Те, кому положено, о нашем прибытии уже знают», сам себе кивнул я. «Как так может быть?» – удивился капитан. «Ордер закрыт естественным спутником планеты, операторы действия радаров не фиксируют. Магия», – одним словом пояснил я все непонятки. «Она почти как сила, но есть нюансы, позволяющие с помощью магии и некоторых личных способностей отследить нас даже здесь. Не все, конечно, но ближайшие родственники могут это сделать», тем более их предупредила Миледи. «Миледи?» По птичьи склонил к плечу голову капитан. «Богиня воинов и смерти. С ней вы знакомы под этим именем. Там, качнув в сторону закрывающегося прохода в мир ДДГ, боги – это старинные былины и сказания, здесь же их аватары снисходят до простых людей и магов, а некоторые смертные получили что-то вроде привилегии на прямое обращение к ним, и это совершенно не шутки, уверяю вас и прошу отнестись к моим словам со всей серьезностью». Кивнув, что понял, капитан задумался, искоса поглядывая приближающуюся поверхность Луны, на которой мы решили временно разместить флот. «Ой, пап, что это?» — воскликнула Асака с неподдельным восхищением в голосе. «Смотри, какая красота!» Одаривая дежурную вахту букетом самых светлых чувств, в боевой рубке возник маленький светящийся телесный дракончик Патронус. По периметру облетев ямы с застывшими клонами, глаза которых заволокла мечтательная пелена, Патронус завис напротив моего лица. Коснувшись удивительно теплого бока воплощения магии, я влил в него изрядную порцию маны, тем самым установив ментальный контакт с магом, создавшим Патронуса. «Деда», — на драконрыке пискнул дракончик. «Я», — мысленно, про себя, коротко выругался я, между делом переглянувшись с Асакой, которая прекрасно поняла рычание искристого создания. «Кому-то придется серьезно надрать уши за умалчивание и скрывание подробностей о пополнении их в моей семье. Надо же, я успел стать дедом. Сила, я уже начинаю бояться того вороха новостей, который на меня непременно вывалит. Странно, но ничего хорошего я почему-то не жду. Надеюсь на лучшее, но морально готовлюсь к худшему». Деда прилетел, рыкнув-пискнув. Дракончик совершил немыслимый кульбит в воздухе и растаял. «Пап, пап, возвращая в мир Яви, чувствительно дернули меня за рукав. Да, заноза моя, тебя выбила из колеи новость о том, что ты стал дедом. Как тебе сказать, чтобы не соврать?» Под громкий сдавленный хмык капитана, который нашел себе срочное дело у штурманской спарки, повернулся я к Асаке. «Да, сюрприз вышел знатный. Пап, ты тоже это чувствуешь?» Попятилась назад Асака, вперевшись взглядом в пошедшее рябью пространство перед нами. «Боевая», — не успел договорить капитан, как рябь собралась в шар, моментально разросшийся в серебристый овал пространственного перехода. «А ты не торопился, внучок?» На пружинищий пол боевой рубки шагнул высокий лысый старик с промораживающим взглядом холодных льдистых глаз. «Будь здрав, душа пропащая, и тебе здравствовать, дедушка Кощей!» Учтиво поклонился я старому некроманту. Чуть помедлив, мой маневр повторил Асака. Присутствующая в рубке смена попыталась изобразить стойку смирно, настолько их поразила давящая аура старика. Охрана, попытавшаяся было навести на Кощея шокер и бластеры, беспомощно хватала вмиг потяжелевшие оружие ослабшими руками. Верное оружие предало людей, попадав на пол. «Хорошо, сейчас я разрешил старику этот спектакль. Как-никак я предупреждал и не единожды инструктировал бойцов об опасности магии и о том, что опытный боевой маг куда опаснее магистра джедая или мастера ситха. До конца они мне не поверили, А я не стал переубеждать бойцов. Лучше пусть на личных шкурах почувствуют собственную беспомощность, злее станут. Урок, который преподал им Кощей, клоны запомнят надолго, если не на всю жизнь. Впрочем, они мои люди, и я за них в ответе, поэтому закрываю бойцов щитом и отменяю невербальную бесполочковую волшбу Кощея, сразу перехватывая инициативу. «Дедушка, разреши познакомить тебя с внучкой. Дед Кощей, это Асака, моя дочь по полному принятию крови. Доченька, познакомься со своим сводным дедом Кощеем. Прошу друг друга любить и не побоюсь этого слова, жаловать. Эк, наш пострел везде поспел», — осклабился Кощей. «Дай-ка я на тебя полюбуюсь, красавица». Асака смело шагнула навстречу страшному деду, одно присутствие которого наводило страх на всю рубку. «Смелая девонька», — довольно прицокнул дед, внезапно делая резкий шаг вперед. Лицо старика неуловимо изменилось, превратившись в костяную маску-черепушку. Испугаться дочь не успела, мгновенно провалившись в боевой транс и всецело отдавшись натренированным боевым рефлексам. Кощея унесло в противоположный конец рубки, следом полетел пучок молнии, и только выставленный мною щит спас от повреждения чувствительную аппаратуру в стойках управления. «Еще раз полезете мне в голову, я вас на ломтики нашинкую, дедушка», — угрожающе прошипела Асака. «Ага», — лопухнулся дедуля, не рассчитав мелкого нюанса инопланетного происхождения девочки и, соответственно, порога сопротивляемости легилименции. Влепившись в стену, Кощей юрко извернулся, тут же оказавшись на ногах, и весело расхохотался. Давление на экипаж исчезло, будто его и не было. Операторы за пультами управления украдкой выдохнули. Иногда дед обожал эксцентричные феерические появления с эпатажем публики, как сейчас, потакая своей маленькой слабости. Для его возраста это действительно мелкая причуда. Скучно ему, 1000 лет живет затворником, иногда накатывает, понимаешь, ведь он не из вредности собачится с Ягой и в игрушке рубится по сети, от скуки. Хотя он один из самых продвинутых магов, погруженных в лучшие передовые разработки ученых, и сидит в соцсетях и блогах, но живого общения никто не заменял. Наверняка старик не усидел на месте, когда у него перед носом замаячила возможность первым, собственными руками пощупать новую навороченную игрушку, о которой он бредил уже несколько лет. Слишком долго Кощей ждал. И сдается мне, у старого пня гостил кто-то из моих ненаглядных отпрысков с детьми, или он сам пребывал в гостях у моих родных, забив на игры и затворничество, иначе никак не объяснить его появление следом за Патронусом. Хотя с гораздо большим удовольствием я желал встретиться с кое-кем другим. С другими, если уточнять, по справедливости. Дед наводился на магический трек ментального контакта. Силен, зараза, прыгнуть на 400 тысяч километров не каждому по плечу, только с дочкой он дал маху. Ничего, впредь наука пеньку будет. Все-все, не гневись, красавица. Кощей мигом перетек из властного старца в бараний рог, сгибающего встречных поперечных богатырей, в доброго домашнего дедулю, у которого даже морщинки на лице улыбаются. «Осознал я все, больше не буду». «Будете», — не поверила старику дочь, но меч все-таки убрала на пояс и смахнула с кулака сетку разрядов. «Встречала я таких кающихся грешников, тоже всякое обещали». «Хм», — вздернув кустистую бровь, Кощей стрельнул в мою сторону вопросительным, одновременно виноватым взглядом. «Старый лицедей, как у него получается совмещать несовместимое?» Впрочем, сейчас некромант не играл, задаваясь вопросом о глубинах житейской мудрости, приобретенной моей дочкой. Сформировав пакет воспоминаний с джебеймской вечеринки, щедро делюсь им с Кощеем. По прошествии 5 секунд старик глядит на Асаку совершенно иным взглядом. Кровь, грязь, 1000 смертей, собственноручно убитые враги, головы клонов, которыми джебеймские детишки играют в аналог футбола, пещеры, убежища, новые смерти, джебеймцы и республиканцы, распластанные вдоль и поперек световыми мечами, раздавленные вездеходами, разорванные кинетическими снарядами, утонувшие в грязи и нашедшие вечный приют в непроходимых болотах. Война во всех ее неприглядных проявлениях. Я думал, что Кощей снизойдет до принесения извинений, но тот лишь покачал головой. Асаке было фиолетово до его выходки. В данный момент она все для себя решила, а дед навсегда потерял возможность произвести первое впечатление. Точнее, он его произвел, но не то, на которое надеялся. Осознав промах, Кощей решил не усугублять его никому ненужными извинениями. В мою сторону он смотреть опасался, знал, что еще одна подобная выходка и я загрызу его голыми зубами и никакая магия не поможет. Пара ярких картинок наглядно показали старику, хватанувшему лишку, что его ожидает, если он не уймется. Такий он здесь гость, а не хозяин. Меры против таких старых и прытких мною предприняты основательные. Выжженная лазером рунная вязь с камнями-накопителями в укромных местечках оплетала весь корабль и захоти я, деду пришлось бы кисло. А скажи мне, дедушка, навешав на физиономию акулью улыбку, я шаговой аппарацией придвинулся к Кощею. Ты у моих деток гостишь или они к тебе наведались? Только не рассказывай мне сказки, что ни сном, ни духом, я сам их кому хочешь расскажу. Дык, Кощей включил старичка-простачка, играя на публику, хотя та, кроме Асаки, ни бельмеса не понимала из нашего разговора, ведущегося на языке Пушкина и Есенина. Гостят, как не гостить, сестрица твоя двоюродная, что сейчас фамилию Певерелу носит, такие от меня схель, ГХМ таки с высшими силами общается, место-то оно намаленное, знамо дело, да и яга детишкам завсегда рада, Горыныч только не очень, заездили они его, как лошадку, а ты только попробуй взбрыкнуть, мигом околпачит, твои жонки и яга скоры на расправу, токма чешуя, будто пух, во все стороны летит, сам знаешь, яга метлой, как стопудовой булавой вдарить могет, оттого старая ящерица не весел, но куда деваться-то, я, ить, на досуге пробойник сварганил, да луны только в дым пробивает и по метрикам в любую точку настраивается. Мы усечая гоняли, когда сигнал сверху поступил, шо ты до дому явиться сподобился, так я пробойник алмазиками зарядил и к тебе заявился. Не прогонишь, проведешь дедушке экскурсию по кораблику, отрежу экскурсовода, ответил я, приманив рукой у дроида-секретаря, брата знаменитого Стриро. Ао, словно младенец обрадовался Кощей, радостно потерев сухонькие ладошки. Почуяв неладное, трусливая душонка дроида забилась в нижние сервоприводы. Свалить Кощей не успел. В местном филиале дурдома, в который переквалифицировалась боевая рубка, вновь начало плавиться само пространство. Всего один удар сердца и мое восприятие утонуло в настоящем море знакомой магии, забыть которую не дали даже 10 лет пребывания во вселенной Звездных войн. Отставить! Гаркнул я охране, подхватывая на руки Гермиону и Габриэль, синхронно шагнувших в мои объятия. Продает 9 октября 2022, не бичина. А дальше была радость встречи. Охи, ахи, обнимашки, как же без них, но все в рамках этикета. Какой-нибудь слегка распущенный извращенец наверняка подумает о сексе, потом еще раз о сексе и еще раз о том же, после чего герой в моем лице должен снять бискаровый скафандр и отстегнуть репульсные ботинки. А вот ничего подобного. Озабоченных извращенцев придется жестко обломать и жестоко разочаровать, не было никакого секса. Не считать же за он и долгие объятия, во время которых я дышал и не мог надышаться запахом волос обеих женщин, уткнувшихся в мою грудь. Слезы тоже не текли, даже слезы счастья, было простое единение, ощущение тепла и дома, семейного счастья, которым мы весьма изрядно поделились с присутствующими в рубке и всем экипажем разом. Даже старый лысый бесчувственный сухарь смущенно закашлял и шаркнул ножкой, а Асака не стала кашлять, а просто присоединилась к нам. Дабы не разрушать хрупкой красоты момента, Кощей подманил дроида и под шумок свалил на экскурсию, а я же могу порадовать гемофилов и различных садистов-вампиров, торчащих от вида крови, ибо крови было море разливанное. С морем я, конечно, хватанул, но реки пролились точно. В отличие от вредного старикашки, мои благоверные не стали настаивать на экскурсии, потянув обретенного муженька на грешную землю. По пути дамы прихватили Асаку и обретенную конкурентку за внимание мужа. Нет, Ксану не сожрали, не надкусали и даже не прокляли, чтобы неповадно было, она сама себя так накрутила, что Герми и Габри пришлось откачивать перенервничавшую девушку конской порцией умиротворяющего бальзама. После того, как моя повелительница ситхов обрела более или менее человеческий вид, Гермиона извлекла из складок платья громадный бриллиант, вставленный в оправу из мифрила и произнесла сакральный портус. Я тут заикался про кровь. Да, драгоценной руды пришлось пролить изрядно. Как выяснилось, по местному времени ваш покорный слуга отсутствовал 13 лет. За эту чертову дюжину годков не проводилось множество различных ритуалов, которые обязан проводить глава двух родов, не подпитывались камни родов, не подтверждались различные договоры и соглашения, завязанные на кровь лорда Айздрейка Слизерина, не настраивался Хогвартс, и много чего еще не, которые требуют пролития крови на алтарь. За 13 лет за мною накопилось столько различных долгов, что только лишь проведением магии, посчитавшей провал в иную вселенную уважительной причиной для непроведения всех положенных ритуалов и обрядов, меня не скрутило, как выжимаемую в ведро грязную тряпку. Вишенкой на красном пироге, густо замешанном на жертвоприношениях, было представление родовым святыням дочери и подтверждение брака с Ксоксаан и введение ее в род по всем правилам. Слава Мерлину без консумации, так как выпирающий живот говорил сам за себя. Неродившегося младенца тоже требовалось узаконить и прописать по всем правилам магии. Негоже плодить бастардов. Интересно то, что на семейном гобелене с древом рода Листосаки, связанный со мной, появился сам собою 10 лет назад. Да, выложился я тогда на 1000%. Дома и Хогвартсе все уже было готово, алтарные залы вымыты вручную, курильные травы приготовлены, обсидиановые ножи разложены, жертвенные быки, овцы и петухи загнаны в специальные стойла и клетки, кроветворные и укрепляющие зелья расставлены в строгом порядке. Жены и дети позаботились обо всем. После ритуального омовения, не обошедшего стороной Ксанусасакой, и облачения в грубые домотканные балахоны, началась кровавая круговерть. Я приносил жертвы, от буйства магии, безумным водоворотом кружащей внутри и вокруг древних стен, одурманенным взглядом наблюдая за жертвами, распадающимися искрами и прахом. Резал руки и грудь кривыми ножами, лил кровь, мазал ею всех присутствующих, жен, детей, внуков, пил кроветворное с укрепляющим. Опять жертвовал, резал вены и пил, резал и пил. К концу изматывающего марафона у алтаря стоял брат-близнец Кощея, такой же сухой и костлявый, только не лысый. Какой там секс, прости господи, тут бы до кроватки добраться. Сил никаких не осталось ни на что, даже жить не хотелось. Там я и рухнул, морской звездой распластавшись на алтаре. Гермиона с Габриэлой соскребли меня с ноздреватого камня и уволокли в покой, где по маковку напоили сонмом зелий и оставили набираться сил, если провал в беспамятное ничто можно назвать набором сил. Впрочем, через энное количество часов очнулся я вполне себе бодрячком. Нигде ничего не болело, мышцы обрели привычный взгляду объем и силу, опустошенное магическое ядро разрослось еще больше, таки не зря я его качал 10 лет на сухом пайке, полыхая подобно сверхновой, и лишь старый кошачий туалет во рту не давал примириться с реальностью и насладиться красками мира. Эдакая ложка вонючего дегтя в бочке меда. Тьфу, лучше бы я гномской отравой неделю по брови накачивался, все слаще отрыгивается, чем после бочки зелий. Как говорится, все познается в сравнении. Попытки выбраться из постели были пресечены обнаженной женской ножкой с одной стороны, с другой стороны попытки побега пресекала вторая ножка. Герми и Габри, от них не убежишь. Куда собрался? Дорогой. Горячие губы Гермионы щекотливо пробежались по правому уху, в грудь, чуть повыше заживших ритуальных порезов впились острые коготки. Тебе не кажется, милый, что нам с Габри ты кое-что задолжал за дюжину последних лет? Все отдам, милые, прямо сейчас и начну, дайте только от кошачьих неожиданностей во рту избавиться, слез с кровати я. Действительно уважительная причина, промурлыкала Габри, мы столько лет терпели, что еще минутку с Герми потерпим, не больше. Время пошло, дорогой, радуйтесь, извращенцы, после ванной был секс, и в ванной был секс, и в небе мы покружились, обпарировав для этого в северные заснеженные просторы России. Крылья, как я по ним соскучился, просто не передать словами.